Глава пятая. В придорожной пивной стойко служил старый магазинный прилавок. У него стояли три низких стула. Делагерра сидел на крайнем от двери, глядя на оставшуюся в стакане пену. Барменом был темнокожий парнишка в комбинезоне с застенчивыми глазами и гладкими прямыми волосами. Он заикался. «Налить вам еще стаканчик, мистер?» — спросил он. Делагерра покачал головой и встал со стула. «Ворованное пиво, сынок!» — с грустью сказал он. «Безвкусное, как подзаборная шлюха». «Портола Брю, мистер, считается лучшим». «Ага, худшим. Сам пей, иначе лишишься лицензии. Пока, сынок». Он прошел через зал к двери с сеткой. Выглянул на солнечную трассу, тени на которой сильно удлинились. За полоской бетона находилась посыпанная гравием площадка, обнесенная белым забором. Там стояли две машины — старый Кадиллак Делагерры и запыленный, изрядно побитый Форд. Рядом с Кадиллаком, глядя на машину, стоял высокий, худой мужчина в тяжелом габардине цвета хаки. Делагерра вытащил курительную трубку, набил ее наполовину из кисета на молнии, неторопливо и заботливо раскурил и отшвырнул спичку в угол. Затем немного напрягся, вглядываясь через сетку на двери. Высокий худой мужчина отстегивал парусину на задке машины Делагерры. Он закатал ее повыше, глядя в пространство внизу. Делагерра тихо открыл сетчатую дверь и размашистым шагом пересек бетонное полотно трассы. Гравий зашуршал под его каучуками-подметками, но худой мужчина даже не обернулся. Делагерра стал рядом с ним. — «По-моему, ты ехал за мной, — глухо сказал он. — Что тут еще за афера?» Мужчина повернулся без какой-либо спешки. У него было вытянутое кислое лицо, глаза цвета морских водорослей. Рука отодвинула фалду расстегнутого пиджака на левом бедре. Показался револьвер, висевший в кобуре на ремне рукоятью вперед. Так его носят конные. С кривой ухмылкой он оглядел Делагерру с ног до головы. — Твоя тачка. — А ты что думаешь? — Худой человек показал бронзовую бляху на кармане. «Я думаю, что я инспектор по охране дичи округа Толука, мистер. Я думаю, что сейчас не сезон для охоты на оленей, а на самок так и вообще охоты никогда не бывает». Делагерра очень медленно опустил глаза, заглянул в задок своей машины, далеко наклонившись. Рядом с ружьем на каком-то барахле лежала тушка молодого оленя. Глаза мертвого животного, лишившиеся после смерти блеска, казалось, глядели на него с мягким упреком. На нежной шее самки запеклась кровь. Делагерра выпрямился и произнес: «Чертовски здорово!» «Есть разрешение на охоту?» «Охотой я не занимаюсь», — ответил Делагерра. «Отпираться бесполезно. Я вижу у тебя ружье». «Я фараон». «Ах, фараон, вон как! Может, у тебя и бляха есть?» «А как же?» Делагерра полез в нагрудный карман, вытащил бляху, протер ее рукав, протянул на ладони. Худой инспектор по охране дичи уставился на нее, облизывая губы. «Лейтенант! Детектив, а? Городская полиция?» Лицо у него стало каким-то отрешенным и вялым. «Окей, лейтенант, мы прокатимся миль 10 с горки на твоей тачке. Назад я проголосую». Делагерра убрал бляху, старательно набил трубку, втоптал огонь в гравий. Он небрежно вернул парусину на место. «Зацапал?» — мрачно спросил он. «Зацапал, лейтенант. Поехали». Он сел за баранку Кадиллака. Худой охотинспектор обошел машину, сел рядом с ним. Беллагерра завел двигатель, подал назад и покатил по гладкому бетону шоссе. Долина вдали лежала в голубой дымке. За дымкой на фоне небосклона вздымались другие пики. Беллагерра вел большую машину легко, без спешки. Двое мужчин смотрели прямо перед собой, не разговаривая. После долгого молчания Беллагерра сказал: «А я и не знал, что на озере Пума есть олени. Дальше-то я не ездил». «Там рядом заповедник, лейтенант», — спокойно ответил инспектор. Он вглядывался в запыленное ветровое стекло. «Часть лесничества округа Толука. Или, может, ты об этом не знал?» «Да уж, наверное», — сказал Беллагерра. «Я еще сроду не стрелял оленя. Работая в полиции, я не настолько очерствел». Инспектор усмехнулся и ничего не сказал. Они одолели седловину, теперь уже обрыв шел справа от шоссе. Слева, в сторону холмов, отходили небольшие каньоны. В некоторых из них виднелись колеи грубых дорог, наполовину заросших. Беллагерра вдруг резко подал машину влево, пулей пустил ее по открытому пространству красноватой земли и сухой травы, нажал на тормоза. Машина пошла юзом и остановилась, раскачиваясь. Инспектора резко швырнуло вправо, затем вперед на ветровое стекло. Он выругался, выпрямился, выбросил правую руку поперек корпуса к оружию в кобуре. Беллагерра схватил его за тонкое жесткое запястье, резко крутанул и прижал к телу. Загорелое лицо инспектора побледнело. Его левая рука пыталась расстегнуть кобуру, затем ослабела. Он заговорил напряженным, обиженным голосом. «Себе же хуже делаешь, фараон. Я уже сообщил в Солт Спрингс, описал твою машину, сказал, где она. Сказал, что в ней тушка самки олени. Я...» Беллагерра отпустил запястье, открыл кобуру, выхватил из нее кольт и выбросил его из машины. «Вылезай, инспектор. Ищи попутку, о которой ты говорил. В чем дело? На зарплату уже жить не можешь? Ты сам положил ее мне, еще на озере Пума, чертов мошенник». Инспектор неторопливо вышел, постоял. Лицо пустое, невыразительное, челюсть безвольно отвисла. «Крутой парень», — пробормотал он. «Ты еще об этом пожалеешь, фараон. Я подам жалобу». Беллагерра скользнул по сиденью, вылез из машины через другую дверцу, встал совсем рядом с инспектором, не спеша заговорил. «Скорее всего, я ошибся, мистер. Скорее всего, тебе действительно позвонили. Скорее всего, так оно и есть». Он вытащил тушку из машины, положил на землю, не спуская с инспектора глаз. Тот не двинулся, не пытался приблизиться к своему револьверу, лежавшему на траве футах в 10 от него. Глаза цвета морских водорослей были тусклыми, очень холодными. Беллагерра влез обратно в кадиллак, отпустил тормоза, завел двигатель, задом выехал на шоссе. Инспектор по-прежнему не двигался. Кадиллак рванулся вперед, понесся по спуску, скрылся из виду. Инспектор поднял револьвер, сунул в кобуру, оттащил олениху за ближайшие кусты и направился к гребню перевала.